Глава 8. Улучшаем отношения между братьями и сестрами. Поощряйте взаимопонимание, устанавливайте границы дозволенного и гасите соперничество. Эпиграф. Если вы хотите, чтобы растение расцвело пышным цветом, то сначала ему нужно дать хорошенько укорениться в почве, в которую его посадили. Карл Юнг. Конец эпиграфа. Взаимоотношения братьев и сестер – это уменьшенная копия социальных взаимоотношений в целом. Именно через них дети-интроверты учатся отвечать на вызовы внешнего мира. При грамотном учете особенностей характеров родители могут создать в семье такую обстановку, в которой мирно уживаются и интроверты, и экстраверты. Тогда радости в семье будет больше, чем недовольства и столкновений. Если дети ссорятся. Каждый из родителей в глубине души, вопреки собственному опыту, лелеет надежду, что между его детьми будут вечно царить мир и согласие. Исследования показывают, что такие ожидания чаще всего не оправдываются. На самом деле близкие и теплые отношения между братьями и сестрами сохраняются с детства до зрелого возраста в весьма небольшом проценте случаев. Так происходит, конечно, из-за множества факторов, помимо несходства темпераментов. Но именно характер играет решающую роль в том, как братья и сестры взаимодействуют между собой, как часто они вместе играют, насколько нуждаются в личном пространстве и как оценивают друг друга. Глядя на детей сквозь призму темперамента, вы научитесь возлагать на их взаимоотношения реалистичные надежды, а значит, более эффективно сглаживать трения между ними. Помогите детям понять и принять разницу в характерах, подчеркивая сильные стороны каждого из них. Для начала испробуйте шутливый подход. «Привет, Нейт, познакомься, это твоя сестра Джудит. Она любит лошадей и книжки про Джуни Джонс. Джудит, это твой брат Нейт. Он любит бейсбол и Супермена. Интересно, сумеете ли вы поиграть хотя бы час в игру, которая была бы интересна вам обоим? Может быть, в лошадей в плащах?» Примечание. Джудит Джонс, героиня книг американской писательницы Барбары Парк. Конец примечания. Я, конечно, шучу насчет церемонных представлений, но если серьезно, то такой подход поможет вам занять нейтральную позицию. Не ввязывайтесь в ссору между детьми. К несчастью, есть родители, которые все время совершают эту ошибку. Лучше помогите детям найти точки соприкосновения. Это не так уж сложно. Очень важно научить маленьких экстравертов спрашивать у внутренников, когда они смогут выкроить время на совместную игру. Объясните, что интроверты чем-то похожи на дайверов. Они ныряют в глубины своего сознания и наслаждаются открывающимися картинами. Чтобы всплыть на поверхность, дайверу требуется несколько минут. В противном случае он чувствует физический дискомфорт от резкого перепада давления. Интроверту же нужно время для того, чтобы переключиться на групповую игру. Лучше всего обращаться к нему так. «Не хочешь через 10 минут поиграть?» Или «Давай поиграем в салочки, когда ты сделаешь уроки». Объясните малышу-экстраверту, что он скорее завлечет интроверта в игру, если сбавит обороты и не станет его торопить, не будет врываться к нему в комнату и пугать своей настойчивостью. Пусть наружник с его фонтаном блестящих идей немного умерит свой пыл и даст сестре или брату-интроверту предложить свои варианты развлечений. Посоветуйте наружнику расспросить внутренника о его интересах. Объясните ребенку-экстраверту, что его братишке требуется время для того, чтобы что-то обдумать, начать или закончить. Интроверты и экстраверты отличаются в частности тем, сколько времени они могут выносить совместные игры. Интровертам нравится неиссякаемая энергия и спонтанность экстравертов, но только в малых дозах. Иногда родителям стоит вмешиваться, чтобы проверить, не устал ли внутренник от компании брата или сестры. Мне случалось видеть родителей, которым хотелось, чтобы их дети играли друг с другом все время, да еще и спали в одной комнате. Чтобы ваш наружник мог выпустить пар, посоветуйте ему погулять или поиграть дома с мячиком. Кроме того, научите его хотя бы некоторое время сидеть спокойно. Пусть почитает, послушает музыку или порисует, только не нарушая отдых всей семьи. Если он в комнате один, может оставить дверь открытой. Помогите ребенку ощутить всю прелесть одиночества. Начните с 15 минут раз в несколько дней, постепенно увеличивая время. Этим вы дадите ему образец поведения на всю оставшуюся жизнь. Объясните экстраверту, что его братья и сестры-интроверты нуждаются в уединении. Ребенок должен знать, что если сестра погружена в чтение интересной книги или занимается каким-то другим делом, то она может просто не замечать никого вокруг. Убедите своих детей-экстравертов не воспринимать это как личную обиду. Используйте навыки экстравертов. Объясните своим внутренникам, что экстраверты заряжаются энергией во время активного общения с другими людьми. Пусть внутренники учатся с пользой для себя употреблять умение наружников не лезть за словом в карман. Если девочке-интроверту пришлось столкнуться с неприятным одноклассником, который донимает и дразнит ее, она может позвать на помощь своего брата-экстраверта, который не даст обидчику спуску и найдет, чем ему ответить. Обычно наружникам нравится играть в семье роль скаутов и первопроходцев. Они первыми забираются на колени к Санта-Клаусу, ведут за собой своих нерешительных братьев и сестер в неизведанные места, например, в дом привидений на Хэллоуин, а в подростковом возрасте становятся заводилами во всяких приключениях. Наружники охотно служат рупорами своих родственников-интровертов, например, когда надо вернуть в магазин негодную вещь или на улице попросить взрослого человека о каком-то одолжении. Приглашайте к себе домой приятелей-экстравертов, но пусть ваши внутренники сами решают, стоит ли им присоединяться к большой компании. Учите наружников посвящать какую-то часть времени индивидуальным играм. Это укрепит их способность получать радость от уединения. При этом следите, как будут развиваться события. Например, два брата-интроверта скорее захотят поиграть вдвоем без сестры-экстраверта. Дети-экстраверты любят пошуметь и подразнить друг друга. Задача родителей – удерживать громкость на умеренном уровне, чтобы дети-интроверты не раскисали и не капризничали.